Глава 12. Поединок. Это что за вид? С большим удивлением посмотрел на меня Иван Ярославич, ставший распорядителем поединка. Шорты, пожал плечами я, майка, кеды. Кузевич выразительно перевел взгляд на фронтоватого Вяземского. Старшекурсник приоделся как положено, в таком наряде можно и на свадьбу, и к государю на прием. Красивый черный френч, отутюженные брюки, лакированные штиблеты с щегольскими каблуками. И причесочка, прилизанная, не чета моему вороньему гнезду на голове. Похоже, Афанасий воспринимал все происходящее как что-то вроде театрального представления. Он собирался красоваться, а я собирался разбить ему хлебальник. Очень существенная разница в целеполагании, как сказал бы дед Костя. Конечно, я и не думал одолеть Вяземского в одно касание и не получить в ответ. Он мне всерьез навешает, тут догадать нечего. Наверное, даже победит. Ну и ладно. Это только девчонки начинают охать и ахать, когда пацан приходит с фингалом. «Ой, а кто это тебе сделал? Ох, а как же так? Ах, эти несносные мальчишки! Да неужели нельзя решать вопросы по-другому? Это все неправильные вопросы». Правильный вопрос — как выглядит второй? И поэтому лучше я потеряю шорты, майку, дурацкие интернатские кеды, чем джинсу или рабочие ботинки. Выглядеть-то я буду плохо, это точно. А одежда и подавно. В принципе, по форме одежды условий не было. Пожал плечами соцпед, поразмыслив. Внимание, поединщики! Правила знаете? Готовы? Не добивать, не пытаться убить, не использовать оружие или артефакты или зелья, не пытаться продолжить бой после того, как прозвучит команда «Поединок окончен». Не предъявлять претензий к оппоненту и не вызывать его повторно в течение месяца. Ну и все такое прочее. По поводу пункта «не пытаться продолжить бой» у меня имелся план. И уверен, Афоне и его дружкам он не понравится. «Готовы», — сказал я. «Тебе конец», — сказал Вяземский. «Ой, дурачок он. Конец — это когда в гробу лежишь. А тут просто травмы, которые почти сразу и подлечат. Определенно нравится мне быть магом». «Итак, дуэль состоится по инициативе студента Михаила Титова, аристократа и мага первой инициации, по причине личной неприязни к княжичу Афанасию Вяземскому, магу первой ступени, по причине возникшей личной неприязни к княжичу Афанасию Вяземскому, магу первой ступени, на фоне неприятия его формы общения с неназванной сударыней. Как принявшая вызов сторона, княжич предложил магический поединок без оружия на чистой площадке. Поединок проходит по правилам учебных поединков, максимально приближенных к боевым. Перечислил формальности Иван Ярославич и отошел за пределы площадки и скомандовал: «Разошлись!» Зрители, которых тут собралось сотни-две, частью зааплодировали, частью заорали. В основном поддерживали Вяземского. Его подпевал тут скопилось достаточно, несколько десятков. Эти их вопли и все такое прочее меня ни разу не заводили. Скорее даже бесили, мешали. Мешали сосредоточиться. Мерцающий купол отделил площадку от зрителей. Внутри него остались только я и Вяземский. У рычага снаружи стоял Кузевич, и я знал. Этот рычаг приведет в действие мощный негатор. Ну, если мы попутаем берега и станем творить дичь. «Начали!» — выкрикнул соцпед. «Скутом контра дамнум». Четкой скороговоркой заговорил Вяземский. Под его ногами начала очерчиваться сияющая окружность, но черта с два я ждал, пока он закончит формировать щит. У меня имелся ровно один шанс пустить ему кровь из носу, и я воспользовался этим. Эфирные нити были здесь, повсюду и никуда не делись. Я ухватился за них, напрягся и толкнул его каблуки. Интерлюдия первая. Бой между новичком и старшекурсником начался явно нестандартно. Отсюда, с высоты крыльца административного корпуса, это было видно очень хорошо. Молодой Вяземский, не закончив произносить формулу, внезапно нелепо взмахнул руками и потерял равновесие. Он как будто поскользнулся, не сходя с места. Ноги юного аристократа улетели вверх и назад. Лакированные штиблеты внезапно развалились на куски, а сам он ничком рухнул на площадку, сильно ударившись лицом. — А, хорош! — мужчина, лицо которого было скрыто за искажающей иллюзией, повернулся к Полуэктову. Не дал ему поставить защиту. Точечно ударил сразу. Красиво. Хорош, — признал Яномосыч. Понять, что телекинез можно применять как к составной части, а не к целому. Это примерно месяца через три интенсивных занятий доходит. А вот о том, что есть вариант просто придушить врага его же рубашкой или цепочкой от крестика, этого Титов пока не понял. Но ничего, всему свое время. Директор и его собеседник смотрели на бой с расстояния, не привлекая внимания зрителей и поединщиков. Полуэктов держал дистанцию и говорил почтительно. О личности визави у главы Пеллинского экспериментального магического колледжа имелись только самые общие представления. С опытом придет. По повороту головы, положению фигуры, было видно, что мужчина болеет за разноглазого парня с растрепанными волосами. Ну еще бы. Он ведь прибыл посмотреть на первый магический поединок своего сына. Отец Михаила Титова явно находился на самом-самом верху иерархической лестницы государства российского. Но гадать и строить предположения более точные Яномосыч не рисковал. Потому что знал, кто именно находится на вершине и какими страшными силами и возможностями они обладают. В это время Вяземский начал действовать. Перекатившись по полу и уйдя с траектории набегавшего противника, он вскочил и взмахнул рукой. Теперь Афанасию было не до защиты. Крупная сосулька сорвалась с пальцев княжича и полетела в сторону Титова, за ней еще и еще одна. Михаил отбил одну рукой, болезненно сморщившись. Нырком ушел от второй, не смог разминуться с третьей, она по касательной задела ребра. Он дернулся, но продолжил сближение. Одна из сосулек ударила в его подставленные руки, потекла кровь. Но кровь бежала и из разбитого лица Вяземского. Удар о плиту площадки был страшен. А вот его руки, они покрывались толстой ледяной коркой. Голубоватое сияние окружило кулаки Афанасия, и он явно готовил атаку. Но Титова это, кажется, не смущало. Он что-то выкрикнул в лицо противнику, сделал пару отвлекающих движений, как будто бросится сейчас на него. Заставил Вяземского среагировать, дернуться, а потом врезал ногой в голову, неожиданно и хлестко. Голова мотнулась, полетели брызги крови и пота. Афанасий отшатнулся, сделав несколько рефлекторных шагов назад и в сторону. А Титов в своих шортах и майке уже форменным образом ковылял и едва держался в вертикальном положении. Его голень выглядела скверно. Похоже, столкновение с ледяной защитой даром не прошло. Однако разноглазый парень с растрепанными волосами не собирался сдаваться. Он согнул руку в локте и продемонстрировал известный всему миру похабный пренебрежительный жест и своему врагу, и его группе поддержки. — Мой пацан! — усмехнулся мужчина в личине. Яномосыч только хмыкнул в бороду. Титов вряд ли когда-нибудь согласится с тем, что он чей-то пацан. Но настроение отца понять он мог. Вся эта юношеская бравада, несмотря на явные трудности, вызывала чувство симпатии. Следующие события заставили гостя инкогнито скрипнуть зубами. Слегка отойдя от нокдауна, молодой ледяной маг все-таки завершил бой в свою пользу. С его рук сорвались сгустки льда и ударили Титова в ноги. Он рухнул на пол, скованный, как будто кандалами. Следом за этим к плитам площадки оказались намертво приморожены и руки Михаила. Пошатываясь и держась за окровавленное лицо, Вяземский двинулся к обездвиженному Титову, но был остановлен громогласной командой Ивана Кузьевича. «Бой окончен!» Соцпед дернул за рычаг, защитное поле исчезло, включился на секунду негатор, разрушая ледяные оковы, и на арену тут же выбежали студенты-целители. Девушка с фиолетовыми волосами рванулась к Вяземскому, лысый парень к Титову. В ход пошли регенеративные заклинания, эликсиры, и спустя несколько минут поединщики уже стояли на ногах. — Итак, господа, конфликт исчерпан, — сказал Иван Ярославич. — Между Афанасием Вяземским и Михаилом Титовым устанавливается режим полного нейтралитета на месяц. И ежели кто из сторон нарушит его, будет жестоко наказан по законам Божьим и человеческим. Понятно? Полуэктов, внимательно наблюдая за происходящим вокруг площадки, в какой-то момент почувствовал рядом с собой легкое дуновение ветра и запах озона. И глянул на высокого гостя, и не увидел его. Только мелкие песчинки взметнулись над полом и тут же осели. «Понятно!» — голос соцпеда звучал для меня сквозь вату. Вяземский действительно победил, это каждому было ясно. Но я все-таки уронил его лицом вниз и достал в голову. Это тоже все видели. Я новенький, едва-едва инициировавшийся пустоцвет. А он старшекурсник, уже год как сдавший экзамены и имеющий возможность заниматься только магическим развитием. Честно говоря, в плане боевки княжич меня не впечатлил. Я думаю, внезапное падение башкой на каменные плиты и есть главная причина его очень средненького выступления. И сосулек этих летающих оказалось мало, и обледенение на руках княжича, хотя и стало неприятным сюрпризом, но влупить ему хайки, как положено, с дальней дистанции через руку у меня получилось. Ну и кожу на голени раздербанить, связки растянуть себе тоже получилось. Потому что ментализм ментализмом, телекинез телекинезом, а растяжку никто не отменял. Не плясала моя растяжка против подготовки Королева. Нужно будет уделить время. Но из хорошего. Розен меня подлечил. Влил в меня зелье регенерации, вручную подлатал ссадины на руках и ногах. Они зудели, но особо не болели теперь. Не то что пару минут назад, когда я был готов выть и держался только на морально-волевых. — Что Титов получил? — спросил плотный блондинчик из свиты Вяземского. — Знай свое место, пащенок! Он не видел глаза Афанасия в этот момент. Никто из этой своры не видел, в отличие от меня. Они глумились, обсуждали между собой, как круто я огреб и как Вяземский меня размотал. Но сам-то княжич, в отличие от дружков, вел себя совершенно по-иному. Пока девушка с фиолетовыми волосами латала его, а Розен меня. Мой недавний противник все время пытался поймать мой взгляд, а я глаз от него не прятал. Мы переглянулись, и этот брюнет-старшекурсник, перспективный ледяной маг, знатный аристократ, любимец девчонок, выпятил вперед подбородок и кивнул мне одновременно с этим, со значением моргнув. Я кивнул ему в ответ. Мы друг друга поняли. Он и я знали, что на самом деле произошло на площадке. Да, во второй раз у нас с ним такая дичь не прокатит. Но я мог добить его после того, как вышиб из-под него каблуки. И не сделал это только потому, что такое запрещалось правилами. Потому что мы студенты, на взрослой дуэли я бы убил его или покалечил. А весь остальной бой, по большому счету, ничего не значил. Да, он победил, потому что я ни черта не смыслил в академической магии. Не умел ставить защиту, не владел ничем, кроме зачатков телекинеза. А для того, чтобы эффективно применять телекинез, на площадке должно быть хоть что-то. «Зараза!» — прошептал я, глядя на френч и брюки Вяземского, на его пуговицы, наручные часы и цепочку с медальоном на шее. «Ну я и дебил!» И он, поймав и этот мой взгляд, понял, что я понял, и кивнул во второй раз. И если у нас еще будут бои, скорее всего, ему придется сражаться голым. Но мне казалось, что мы не станем именно с ним больше драться. Возникло в моей голове такое мнение, что Афанасий не такое и быдло, просто ему границы никто еще не обозначал. Кроме меня, получается. Ну и Ермоловой, само собой. Может, и щелкнет что-то в голове у парня, может, станет Вяземский чуть менее мерзким, ну, кто знает. Но вот прихлебатели-то его нифига не поняли. И потому я сказал, шагая вперед и сбрасывая с плеча руку Розена, который пытался меня предостеречь от неразумного порыва. — Я тебя вызываю. Я ткнул пальцем в блондинчика. — Ты назвал меня пащенок? Я понятия не имею, что это. Но оно меня уже бесит. Я вызываю тебя на поединок, потому что ты хамло и быдло. — Да ты охренел! — подкинулись дружки Вяземского. Числом не то пять, не то шесть. — Ты что, героем все почувствовал, чмошник? Тебе одного раза мало. — И вас вызываю. Я сделал из пальца подобие пистолета и прицелился в каждого из них. Спускать оскорбление такому быдлу, как вы, я не намерен. Пуф, пуф. Давайте, назначайте дату и время, присылайте секундантов. Я готов биться через день, когда нет тренировок. 19:30 меня вполне устроит. Тут все как с ума посходили. Кто-то принялся орать, кто-то хлопать, другие материться. А я все смотрел в сторону административного корпуса. Там на балконе над крыльцом стояли две мужские фигуры. Одного-то я точно узнал, это был Яна Мосыч. А вот второй, не будь там полуэктова, я бы точно не удержался и отчебучил что-нибудь похабное. А так спрыгнул с площадки и двинул к общаге. Нужно было переодеться и идти работать. И, как бы неловко ни было, выклинчить у Ави еще банку тушенки. Есть хотелось неимоверно. Сказывалось действие зелья регенерации. Вот получу зарплату, накуплю еды, всяких протеинов, витаминов, набью всем этим тумбочку и холодильник на этаже. Пацаны догнали меня спустя шагов 20 и принялись хлопать по плечам и поддерживать. «Ну ты классно держался, Миха! Он же старшекурсник! Ты пару дней в колледже!» «Да, сгуд!» От похлопывания Авигдора у меня едва спина не сломалась. «Ногой в голову — это красиво, Михаэль!» — более сдержанно выразил свои эмоции Руа. «Но назначать им всем дуэли — это ж глупость. Все-таки этот бой ты проиграл». «Проиграл? Да?» Я глянул на эльфа. «А какая разница?» «Нет, ну на самом деле, что мы на корову играем? Может быть, Эля ему теперь отдастся, потому что он победил? Или он денег заработал? Или я потратил?» «Ну да, мы оба крепко получили, и мне было жутко больно. Но, учитывая здешние порядки и бесплатную медмагическую помощь, драться можно и вправду хоть каждый день. И я, и Вяземский, мы оба кое-чему научились. И я не против такую учебу продолжить. У меня внутри поселилась четкая убежденность, такие поединки — лучший способ развития дара. Уверен, в следующий раз смогу продемонстрировать кое-что новенькое. А еще мы с княжичем Афоней, кажется, зауважали друг друга. Нет, я по-прежнему считал его говнюком, потому что нормальный пацан не стал бы ножку выставлять в столовой и девчонку пытался банально купить. Но если говорить на чистоту... Ляпнуться лицом о каменную плиту, пусть и слегка спружинив руками, а потом продолжить бой — это очень по-мужски. Он прямо мужик этот Вяземский, не пустышка, хоть и говнюк. А еще Ермолова так ко мне и не подошла. Я видел ее, она тоже смотрела бой вместе со Святцевой, Выходцевой, другими девчонками с курса. Они на лавочке стояли, а потом, когда я вызвал всех друзей Афони, она куда-то исчезла. Честно говоря... Мне от этого стало досадно. Вчера под деревом мы отлично общались. Мне даже показалось на секунду, что у нее ко мне есть что-то большее, чем просто интерес к новому необычному человеку. Ну, там, симпатия или типа того. Стала бы она несимпатичного человека трогать. Ну, в смысле, касаться коленкой или пальчиком тыкать в грудь, или за плечо хватать в разговоре. Вообще-то это нечестно. Девчонки нас трогать могут, а мы их нет. Нет, ничего такого, но мне, например, очень хотелось прикоснуться к ее коленке. Казалось, кожа у Эли просто бархатная. Но нельзя, неприлично. А ей вот меня за плечо хватать прилично. Но я и не против, конечно, пускай хватает. «Ты кого там высматриваешь?» — подозрительно проговорил Авигдор. «Эльку, да брось ты это дело, Миха. Дурная затея, я тебе честно говорю. Пошли лучше тушенку есть, пока ты к Людвигу Ароновичу в рабство не отправился. А еще папайю и маракую», — сказал я, игнорируя его пассаж про Эльвиру. «Руа, ты с нами? Это ж фрукты. Тебе можно». «Никогда не пробовал папайю», — признался эльф. «А откуда она у тебя?» «Заработал», — гордо ответил я. «Аванс от работодателя». «А маракую ты пробовал?» «Я пробовал», — встрепенулся Ави. «Одной маракуи нам на троих маловато будет, но по крохотному кусочку получится. А вот папайя, она здоровенная, как дыня. Я не пробовал, но видел». «Значит, будем есть папайю со свиной тушенкой». Тряхнул я головой. «Звучит заманчиво, да? Пошли!» Сумерки за окном никак не хотели сгущаться, несмотря на позднее время. Белые ночи брали свое. Мы работали не спеша, размеренно. Людвиг Аронович в основном молчал, ограничиваясь односложными просьбами и командами, и иногда мычал под нос явно заевший мотив. Любимый город, та-ти-та-ти-та-та, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Звучало неплохо, но я понятия не имел, что это за песня. «Выходит, побил тебя Вяземский-то?» — спросил Кхазад, когда мы заканчивали собирать вторую комнату и подвигали шкаф к стенке. «Он меня, а я его. Пожал плечами я. Ну, такое случается». «Случается, Минхерц. Я, когда в Магнитогорске учился в техникуме, мы с местными постоянно дрались. Эх, у меня был кастет. Шик, блеск, красота. Просто алес гуд. Я на нем звездочки шестиконечные выбил. Так потом по городу целая куча парней со звездочками на мордах ходила. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Развеселился гном, придерживая тюбетейку, чтоб она не слетела, пока он смеялся. «А что, ты вправду, говорят, кого-то еще вызвал?» «Угу». Я поставил стремянку, взяв в руки дрель и полез наверх. Сверлить дырку в стене. «Всех вызвал». «Что, весь колледж?» — поддел меня Людвиг Аронович. «Да нет, пятерых дружков Вяземского. Драться будем через день, когда тренировок нет». Старый Кхазад всерьез призадумался и молчал все время, пока я сверлил. А потом он сказал: «Ты торопишься жить, Минхерц. Учеба, тренировки, работа, дуэли. Не жизнь, а какой-то сплошной Вергюнгунспарк. Ты хоть влюбиться-то не додумался?» Я только тяжко вздохнул. Вот уж в чем не разбирался, так это во влюбленностях. Ну да, Ермолова, у меня от нее мурашки. Я думаю про нее постоянно. Но откуда мне знать, влюбился я или нет, если раньше со мной такого никогда не бывало? Я вообще раньше с девчонками за одной партой не сидел, петахаю под деревом не кушал и бои не обсуждал. «Влюбился, значит, думко фиша юнгернар», — ухмыльнулся он. «И фрукты для нее, значит, просил привезти. И дуэль из-за девчонки была». Я спустился, положил дрель и сказал: «Фрукты мы сегодня с пацанами доели, спасибо. А дуэль? Дуэль-то была не из-за девчонки». «А из-за чего?» Я задумался и не нашел ничего лучше, как вспомнить латынь. Снова. «Ну, главная причина... Аукторитас и дигнитас, Людвиг Аронович. Достоинство и репутация». «Херами, значит, мерились», — подытожил гном, сняв тюбетейку и почесав лысеющую голову. И ведь он был, в общем-то, прав».